Придерзкое щегольство. Литератор XVIII века Иван Голиков рассказал в своих знаменитых анекдотах, касающихся государя-императора Петра Великого. Один из посланных во Францию богатого отца сын, по возвращении в Петербург, желая показать себя городу, прохаживался по улицам в белых шелковых чулках, в богатом и последней моды платье, засыпанном благовонную пудрою. К несчастью его, встретился он в таком наряде с монархом, ехавшим на работы адмиралтейские в одноколке. Его Величество, подозвав его к себе, начал с ним разговор о французских модах, об образе жизни парижцев, о его тамошнем упражнении и так далее. Щеголь сей должен был на все это отвечать, идя у колеса одноколки. И монарх не прежде отпустил его от себя, пока не увидел всего его обрызганного и замаранного грязью. Откуда взялось у царя это неукротимое желание непременно испачкать щегольское платье? Здесь необходим исторический экскурс. И повествование следует начать с детства Петра, когда его учитель, дьяк Н.М. Зотов, занимал венценосного отрока показом купленных в овощном ряду в Москве гравюр, кунштов, с изображением иностранцев в характерных костюмах. Юный царевич знал о составе и форме одежды иноземных войск, и не только понаслышке, но и от находившихся близ него иностранцев. Не исключено влияние первого встречного им немца Павла Менезиуса. Это помогло Петру, еще подростку, обмундировать по-немецки свои потешные полки. Но непосредственно к иноземной одежде он приобщился, посещая немецкую слободу. Этот островок Западной Европы, в тогда еще домостроевской Московии, где бурлила жизнь, господствовали более свободные нравы, манил незнакомый, но такой притягательный европейский быт. Князь Борис Куракин называет самым ранним поставщиком европейского платья для царя англичанина из слободы Крефта, Андрея Юрьевича Крефта, который, начиная с 1688 года, всякие вещи его величеству закупал, из-за моря выписывал и допущен был ко двору, и от него перенято было носить шляпочки английские, как сары, сэры носят, и камзол. Однако российский патриарх Иоаким гневно осуждал всякое общение с иноземцами. Опять напоминаю, чтоб иностранных обычаев и платья перемен по-иноземски не вводить, требовал он от царя. И надо сказать, гнев патриарха был вполне обоснован, ведь самим фактом ношения западной одежды Петр как бы превращался в ученика Европы. А для того, чтобы учиться у Европы, надо было перевернуть всю существующую веками систему ценностей, за которую горой стоял Иоаким. Прежде всего, надлежало искоренить представление о западных странах как о землях грешних, религиозно погибших. Одновременно следовало разрушить и представление о России как о совершенной стране, в которой все свято и ничего нельзя менять. Так мыслил царь. У него, само собой, получалось, что отсталая Русь просто обязана перенимать опыт и мудрость у просвещенного и цивилизованного Запада. Но до поры до времени эти свои взгляды монарх не афишировал. Слишком сильны еще были ревнители старомосковской старины. Только после смерти Иоакима в марте 1690 года Петр решился заказать себе новый немецкий костюм. Камзол, чулки, башмаки, шпагу на шитой перевязи и парик. Но носить эту одежду царь решается пока только среди иноземцев, а именно в той же немецкой слободе, которую он в силу ряда причин, в том числе и сердечных, теперь посещает все чаще и чаще. Его старший друг Франц Лефорт, оказавший, по словам Вольтера, цивилизующее воздействие на Петра, повлиял на юного царя и в выборе одежды. Сохранились сведения, что в 1691 году царь нередко, подобно Лефорту, появлялся на людях во французском платье. Однако одеяние монарха не отличалось свойственным Лефорту щегольством и не было усыпано драгоценностями. Путешествие Великого посольства в Европу в 1691-1698 годах интересно, в частности, и тем, что московские дипломаты, щеголявшие поначалу в своих пышных боярских одеждах, экзотических для европейцев, в январе 1698 года надели, наконец, европейское платье. Событие это стало знаковым в русской культуре. После возвращения посольства в Москву 12 февраля 1699 года состоялась известная баталия Петра I с долгополым и широкорукавным платьем. Произошло это на шуточном освещении Лефортовского дворца, куда многочисленные гости явились в традиционной русской одежде, в ярких зипунах, на которые сверху были надеты кафтаны с длинными рукавами, стянутыми у запястья за рукавьями. Поверх кафтана красовалась фересь, широкое и длинное бархатное платье, застегнутое на множество пуговиц. Наряд завершала шуба с высокой тульей. Очевидец, наблюдавший за царем в этот день, сообщал, что он взял ножницы и стал укорачивать гостям рукава, приговаривая: «Это помеха, везде надо ждать какого-нибудь приключения. То разобьешь стекло, то по небрежности попадешь в похлебку, а из этого, — царь показывал отрезанные куски материи, — можешь шить себе сапоги». Вскоре подданные уже щеголяли, по примеру царя-батюшки, в коротких и удобных кафтанах европейского покроя, причем суконных, а не роскошных, как раньше. Важно понять историко-культурный смысл происшедших перемен. Иноземная одежда, по словам князя Михаила Щербатова, отнимала разницу между россиянами и чужестранными и даже чисто внешне превращала московита в полноценного гражданина Европии. Поскольку такая одежда была социально маркирована, она охватывала преимущественно высший класс общества, в ее введении и распространении в России усматривают удовлетворение желания дворянства даже внешне отделиться от представителей других сословий. Но чужое платье, как называл его Петр, это не только что-то поверхностное, наружное. Оно знаменовало собой вышедшего на историческую авансцену России политичного кавалера, то есть оккультуренного человека, не только внешне, но и внутренне обработанного по западноевропейским стандартам цивилизованного гражданина. В нем должны были сочетаться ученость, военная доблесть, преданность идее общего блага, бескорыстие, галантность. А потому нововведения в области одежды были неразрывно связаны с подготовкой более масштабных реформ, с преодолением заскорузлой ксенофобии и пережитков старины. Очень точно сказал об этом в XVIII веке пиит Александр Сумароков: «В перемене одеяния не было Петру Великому ни малейшей нужды, ежели бы старинное платье не покрывало бы старинного упрямства. Сия есть первая ересь, просвещавшемуся веку от суеверов налагаемая». Кстати, о суеверах. Как показал историк культуры Борис Успенский, замена русского платья европейским приобретала особый смысл в глазах современников, поскольку именно в таком одеянии на иконах изображали бесов. Поэтому этот образ был давно знаком русскому человеку, вписываясь в совершенно определенное иконографическое представление. По словам современников, Петр нарядил людей бесами. Иноземное платье вызывало и иные ассоциации. Академик Петр Пекарский упоминает отпечатанный в типографии Яна Тессинга гравюре, на которой изображены мужчина и женщина в немецкой одежде. Далее следовал сопроводительный текст. «Ах, ах, мир о вечном благому не помышляет, ходит в суетном убранстве и сим ся украшает. В любодействии ищет себя, удоволите, через приятность нечто тайно сотворите». Таким образом, немецкие костюмы олицетворяли здесь откровенное прелюбодейство. Однако, несмотря на некоторое противодействие староверов нововведениям, 4 января 1700 года был издан указ, согласно которому все мужское население на Москве и в городах, кроме крестьян и духовенства, должно было носить иноземное платье на манер венгерского. Последующие же указы вводили уже платье немецкое и французское, причем не только для мужчин, но и для женщин. Появляться в обществе в русской одежде не только запрещалось, но и каралось штрафом. У городских ворот Москвы стояли целовальники, из противников указу брали пошлину деньгами, а также платье старомодное, резали и драли. Наряду с обиходным, внимание было уделено и парадному платью. Его, согласно указу, от 18 февраля 1702 года надлежало носить всем от царевичей до нижних чинов людей в праздничные и церемониальные дни. При этом строго оговаривалось, кому и какой кафтан, какой камзол и из какой ткани следует надевать. Для Петра I традиционная московская одежда была лишь раздражавшим его символом старины. А теперь, переодетый в более рациональное европейское платье, избавленный от длинных рукавов, широких воротников, тяжелых высоких шапок и шуб до земли, человек начинал иначе двигаться, а следовательно, иначе жить и мыслить. Исследователи Р. Белогорская и Л. Ефимова отмечают, что русский царь, путешествовавший в конце XVII века по Европе, мечтал познакомиться с французской литературой и сетовал, что Людовик XIV не пустил его в эту страну. А так как Петр Великий владел голландским и немецким языками, а французский знал плохо, то искал нужные ему модели в Голландии и Германии. Алексей Константинович Толстой в своей сатирической поэме «История государства российского от Гостомысла до Тимашова» писал по этому поводу. «Вернувшийся оттуда, из-за границы, он гладко нас побрил, а к святкам, так что чудо, в голландцев нарядил». Скажем, кстати, что этот иностранный костюм, вводимый в России Петром I, в том числе и его голландская модель, сложился под влиянием преимущественно французского дворянского костюма XVII века. К XVIII веку он получил общеевропейское признание. Франция стала почти единственной законодательницей новых форм костюма и законодательницей мод на долгое время. Потому, несмотря на тонкую разницу между национальными вариантами европейской одежды, саксонская, немецкая, венгерская и так далее, все они имели одинаковый крой, восходящий к французскому костюму, заимствованному Петром не непосредственно, а скорее опосредованно. И заявление британского инженера на русской службе Джона Перри о том, что в одежде царь следовал английской моде, лишний раз подтверждает вывод об универсальности французского образца. Французский костюм, на который ориентировался царь, называли еще воинственным, поскольку он сложился под прямым влиянием армейской формы солдата. Петр же как раз был приверженцем строгого и простого военного стиля в одежде, ценил ее функциональность и не терпел украшательств. В этой связи вполне понятны гонения самодержца на одежды весьма пышные и украшения драгоценные московских бояр. Иностранцы, посещавшие Московию в 15-17 веках, неизменно отмечали роскошное золотое платье дворян, всадников, одетых по-туземному самым блестящим образом, больших людей в парчевых халатах и шапках из чернобурых лисиц, царя, восседавшего на престоле в золотой одежде, весившей 200 фунтов. В особенности же путешественники обращали внимание на щегольство россиянок. Австрийский дипломат барон Августин фон Мейерберг свидетельствовал в 17 веке: у женщин всех разрядов Московии все потребности состоят в нарядах. Выезжая куда-нибудь, они носят на своем платье доходы со всего отцовского наследства и выставляют на показ все пышности своих изысканных нарядов. В этой связи представляется ошибочным мнение М.М. Щербатова, будто бы современники Петра I более предков своих предались роскоши. Подтверждение неправомерности подобной оценки мы находим в России начала XX века, когда при дворе Николая II устраивались пышные костюмированные балы, Новый год по-итальянски, по-французски и так далее. По общему признанию, самым роскошным маскарадом оказался как раз старорусский 1903 года, где монарх щеголял пудовым царским костюмом времен Алексея Михайловича. Рассматривая преобразование первой четверти XVIII века, можно говорить не только о повсеместном введении в дворянской среде европейского костюма, но и о целой системе государственных мероприятий, направленных на запрет ношения стародавней московитской одежды и бороды. В ряду известных петровских кощунств находятся шутовские свадьбы, где бородатых шутов и их гостей умышленно наряжали в русское народное платье. Такое платье, представленное на свадьбе шутов, приняло в петровское время характер маскарадного. Точно так же позднее, в XVIII веке, гимназистов и студентов наказывали, надевая на них крестьянскую, то есть русскую национальную одежду. Уместно в этой связи вспомнить, что Петр после поражения под Нарвой с горя облачается в крестьянский костюм, казня тем самым сам себя, и при этом плачет навзрыд. Говоря о традиции древнерусского щегольства, уместно упомянуть героя былин богатыря Щапа Франта, Чурилу Пленковича, о котором рассказывается в известном сборнике Кирши Данилова. Это типичный щеголь-красавец с личиком будто белый снег, очами ясно сокола и бровями черно соболя, бабский угодник и Дон Жуан. Из всех персонажей русского эпоса он один заботится о своей красоте, поэтому перед ним всегда носят подсолнечник, зонт, предохраняющий лицо от загара. От красы желтых кудрей и золоченых перстней Чурилы у жены одного князя помешался разум в буйной голове, помутились очи ясные. Дается в былине и описание его щегольских сапог на высоком каблуке. Из-под носка соловей пролети, а вокруг пяточка яйцо кати. Историк XVIII века Василий Татищев установил, что историческим прототипом Чурилы был князь Всеволод Ольгович в крещении Кирилл. Годы жизни 1116-1146. Сей князь много наложниц имел и более в весельях, нежели в расправах упражнялся. Через сие киевлянам тягость от него была великая, и как умер, то едва кто по нем, кроме баб любимых, заплакал. Факты свидетельствуют, что Петр I не только был знаком с былинами об этом древнем щеголе, но и беспощадно пародировал его. У него все чины Всешутейшего собора звались чурилами с разными прибавками. Но не менее, чем роскошь, бесила государя праздность в платье. А потому утверждение Михаила Богословского о том, что Петром I европейская одежда взята без какого-либо отбора, только потому, что ее носили европейцы, не вполне верно. В 1720-е годы XVIII века в Санкт-Петербурге был оглашен следующий указ монарха. Нами замечено, что на Невском проспекте и в ассамблеях не доросли отцов именитых, как то князей, графов и баронов, в нарушении этикету и регламенту штиля в гешпанских камзолах и панталонах щеголяют придерзко. Господину полицмейстеру Санкт-Петербурга указано иных щеголей с отменным рвением великим вылавливать, свозить в литейную часть и бить батагами, пока от гешпанских панталон и камзолов зело похабный вид не останется. Название и именитость отцов не взирать, а также не обращать никакого внимания на вопли наказуемых. Таким образом, из сферы европейских заимствований категорически исключалась испанская одежда. Почему же один ее вид вызывал у царя такую отчаянную реакцию? Дело в том, что именно праздность отличала гешпанский камзол и панталоны, восходящие отнюдь не к военному, но к цивильному костюму. Так же, как и французский, испанский костюм состоял из камзола, широкополой шляпы, кружевного воротника и манжет. Но нижняя его часть носила совершенно иной характер. Широкие панталоны доходят до колен. На ноги одеваются длинные черные чулки, которые прикрепляются к панталонам особыми подвязками, отделанными кружевом, и шелковые башмаки с бантами или розетками из кружев или цветного шелка. Немецкий историк культуры Герман Вейс пояснил, что жилет, или, как его называли, безрукавный камзол, узкие или широкие штаны до колен, перетянутые на талии широким цветным кушаком, чулки, остроносные башмаки без каблуков и длинные кожаные гетры на пуговицах еще долго были в моде. Появление в таком костюме на публике воспринималось Петром чуть ли не как нарушение общественного порядка, заслуживающие отменного рвения самого полицмейстера Санкт-Петербурга. Именно за это полагалось бить батагами, несмотря на вопли наказуемых. Такие, по нашему мнению, не вполне адекватные меры связаны, по-видимому, с категоричностью и импульсивностью Петра, его горячностью в отстаивании собственной позиции. «Петр скор на расправу», — говорили о нем. Кроме того, царь действительно видел опасность в распространении такого придерзкого щегольства, олицетворением которого и был для него гешпанский костюм. Очевиден и воспитательный аспект этого петровского указа. То обстоятельство, что слово «недоросли» выделено здесь крупным шрифтом, позволяет рассматривать это повеление императора в ряду его узаконений о молодом поколении. Вместе с тем Петр уточняет направленность своего законодательного акта. Он апеллирует именно к недорослям именитых отцов, как то князей, графов и баронов. Таким образом, он впервые говорит о явлении, которое впоследствии уже в XX веке получит название «плесени» или «золотой молодежи». И характерно, что названная прослойка молодежи, спрятавшаяся за спины богатых и чиновных отцов, нередко ассоциируется у Петра с щегольством. Показательно в указе замечание: название и именитость отцов не взирать. И это не просто фраза, это осознанная государственная позиция, отвергавшая всяческую семейственность и оценивавшая человека исключительно по его годности, то есть по личным заслугам. На таких принципах построено все законодательство эпохи, и прежде всего знаменитая табель о рангах 1722 года. И в жизни царь карал нарушителей, невзирая на чиновную родню. Вот лишь один только факт. Он примерно наказал племянника прославленного фельдмаршала Бориса Шереметьева, посмевшего вместо того, чтобы отправиться на учебу за границу, жениться на дочери князя-кесаря Федора Рамадановского. Царь говорит в своем указе и о нарушении молодцами в гешпанских костюмах этикета и регламента штиля того времени. О каком этикете идет здесь речь? Ведь придворный этикет, церемонии вообще стесняли Петра. Не случайно для этих целей он ввел специальную должность князя-кесаря, которую много лет занимал Федор Рамадановский. Нелюбовь к ним царь проявил еще в начале 1690-х годов. Так датский посланник Юст Юль отмечал, о церемониях он не заботится и не придает им никакого значения, или, по меньшей мере, делает вид, что не обращает на них внимания. Вообще, в числе его придворных нет ни маршала, ни церемонимейстера, ни камер-юнкера, а аудиенция моя скорее походила на простое посещение, нежели на аудиенцию. А Михаил Богословский описал мучения императора на церемонии приема персидского посла в августе 1723 года. Он сильно потел от волнения и часто нюхал табак. Когда посол произносил длинную, высокопарную речь, и когда он затем по восточному обычаю пополз по ступеням трона, чтобы поцеловать руку императора, с большим облегчением он вздохнул и выбежал из тронной залы, как только эта утомившая его церемония кончилась. По всей видимости, говоря об этикете, Петр имел в виду распространенные в то время правила морали и светских манер, служившие для российских дворян своеобразным кодексом поведения. Одно из таких руководств – рукопись, переписанная рукой петербургского немца, стихотворца и переводчика, панегириста Петра I Иоганна Вернера Паузе, где также содержатся прямые инвективы против щегольства детей богатых отцов. Если родители подарят новое платье, не хвастай им и не скачи перед другими от радости. Это пристойно обезьянам и павлинам. Богатый хвостун в красных своих платьях поношает беду и нищету их, и людей ненавистных учинит. Поэтому юношам прилично носить скромное платье. Этикет того времени, помимо ношения европейских одежд, включал исполнение французских, немецких и польских танцев. Показательно, что в училище Э. Глюка в Москве в 1703 году был специальный предмет – танцевальное искусство и поступь французских и немецких учтивств. Свободное владение иностранными языками, а также умение писать и говорить красноречиво. Петр I, не обладая сам в достаточной мере светскими манерами, хотел видеть их у своих подданных. Он даже составил инструкцию, которой должны были руководствоваться при дворе. Впрочем, ее пункты звучат довольно обыденно. Не разувая сапогами или башмаками, не ложиться на постели. Кому будет дана карта с номером постели, то тут спать имеет. Не переноси постели ниже другому дать или от другой постели взять. Издавались и руководства к сочинению писем на все случаи жизни. Вроде книги, приклады, как опишутся комплименты разные, 1708 года. Особое место здесь занимали галантные поздравительные письма к женскому полу. Из подобных компонентов и складывался регламент штиля эпохи, куда гешпанский камзол и панталоны просто не вписались. И действительно, мы не располагаем данными, чтобы кто-либо после названного указа облачился в подобные одежды. Но дело не только в этом. Важен сам принцип. Монарх присваивает себе право вводить, разрешать или даже запрещать ту или иную моду на одежду. Достаточно объявить неугодное платье придерзким щегольством, и проблема решена. Однако Петр воспринимал как щеголей, хотя и не столь придерзких, и тех молодых людей, кого Николай Гоголь назвал впоследствии «французско-кафтанниками». Вспомним, с каким изуверством монарх испачкал французский костюм сына богатого отца. Особенно значимо свидетельство Ивана Голикова о негативной оценке императором так называемых «пятиметров», которых почитал он за людей негодных и ни к чему не способных. Слово «пятиметр» в XVIII веке обозначало фата, щеголя, обязательно галламана, высокомерного молодого человека с претенциозными манерами. Хотя Голиков употребляет понятие «пятиметр» применительно к петровскому времени, думается, однако, что в российский культурный обиход оно вошло позднее. Впервые фиксируется в 1750 году в комедии А.П. Сумарокова «Чудовище», причем особенно после полемики вокруг сатиры И.П. Елагина 1753 года с явственным пренебрежительным оттенком. Согласно мнению историка Льва Гумилева, при Петре I о пятиметрах говорить рано. Из Европы брали только технические нововведения. Пятиметры же только при Екатерине занимали крупное положение и укрепились. И Василий Ключевский, характеризуя этапы развития российского дворянина, при рассмотрении первой четверти XVIII века говорит только о распространенности типа петровского артиллериста и навигатора с его военно-технической выучкой. Господство же щегольства и галломании он связывает с более поздним периодом, выделяя здесь тип елизаветинского пятиметра с его светской муштровкой. Как же в самом деле воспринимали Францию и парижские моды Петр и его окружение? В свое время авторитетные российские исследователи, академик Яков Грот и Фридрих Федор Мартинс, категорично утверждали, что Петр якобы не любил Францию и не чувствовал никакого расположения к французскому народу. Это мнение по меньшей мере спорно, если учесть ту настойчивость, с которой царь добивался не только нормализации русско-французских отношений, но даже максимально тесного сближения двух стран, включая династический брак. Во время трехмесячного пребывания во Франции в 1717 году Петру пришла мысль о возможном браке его дочери Елизаветы и Людовика XV, которому в то время исполнилось 6 лет. Петр не мог не оценить французскую культуру. «Добро перенимать у французов художество и науки», — говорил он. Это во Франции, славившейся в XVII-XVIII веках своими салонами, в которых собирались и вели беседы выдающиеся деятели науки, искусств и политики, у Петра окончательно созрел замысел ассамблей. С влиянием Франции связывают и произошедшую в России эмансипацию женщины. Однако быт и нравы французского придворного общества претили русскому монарху. Из всех европейских стран, по которым путешествовал Петр, пожалуй, именно Франция ассоциировалась у него с роскошью и щегольством. Да это и понятно. Париж славился необычайной пышностью двора и королевских приемов. Герцог Луи де Рувруа Сен-Симон сообщил, он прибыл в Лувр, обошел все покои королевы-матери и нашел их слишком великолепно убранными и освещенными. Опять сел в карету и отправился в отель де Ледигьер. И здесь назначенные для него покои он нашел слишком нарядными и тотчас приказал поставить свою походную кровать в гардеробной. По преданию, на приеме в Париже во дворце вдовствующей королевы, Петр, отведав вина, сказал: «Пить умеют, только сильно роскошничают, и неудобь ярко освещено». Сен-Симон продолжил: «Роскошь, какую он здесь нашел, очень изумила его. Он изъявил сожаление о короле Франции и сказал, что он с прискорбием видит, что роскошь эта скоро погубит ее». Современники приводят и высказывание Петра о Париже. «Город сей рано или поздно от роскоши и необузданности претерпит великий вред, а от смрада вымрет, или Париж воняет». Царь наотрез отказался ездить в дворцовых каретах и поразил французов видом импровизированного русского тарантаса, сооруженного по его приказанию из кузова одноколки, который он поставил на каретный ход. Он не досмотрел парад французской гвардии, ибо ему, как природному солдату, были чужды блеск и мишура придворных манекенов. «Я видел нарядных кукол, а не солдат», — заявил Петр. Показательно, что в законодательнице мод Франции Петр отнюдь не щеголял изысканной одеждой. Сохранился любопытный анекдот. В бытность в Париже он решился одеться по-тамошнему. Но когда примерил наряд, голова его не могла выдержать тяжести парика, а тело утомлено было вышивками и разными украшениями. Обрезав кудри парика по-русски, он пришел ко двору в старом своем коротком сером кафтане, без галунов, в манишке без манжет, со шляпой без перьев и черной кожаной через плечо портупеи. Его новая одежда, странная и никогда не виданная французами, восхитила их. По его отъезде из Парижа они точно ввели ее в моду под названием «наряд дикаря». Василий Нащекин обратил внимание на то, что царский указ о запрещении чрезмерной роскоши, чтобы золото и серебра не носить, был опубликован сразу же по прибытии государя из Франции. Однако русская знать благоговела перед французской модой и с удовольствием носила наряды в парижском вкусе. Тон здесь задавала сама монархиня Екатерина Алексеевна, постоянно следившая за новинками из Парижа. Знаменательно, что ее одежда и карета для коронационных торжеств были также привезены из Франции. Говоря о посетителях Петровских ассамблей, литератор XIX века Евгений Корнович утверждал, что они смахивали по внешности на версальских маркизов и маркиз, первых щеголей своего времени. А наша современница Катерина Стасина сообщила даже, что сам царь требовал от своих приближенных являться на ассамблее одетыми по последней французской моде. Думается, однако, что таких модников Петр не особенно жаловал. Обратимся к гениальному историку Пушкину. В его повести о раб Петра Великого изображен галламан Корсаков. Этот модник, ездивший представляться царю, возомнил, что Петр приятно поражен вкусом и щегольством его наряда. Ошибка, тем не менее, обнаружилась уже на ближайшей ассамблее. Петр сам подошел к нему и сказал: «Послушай, Корсаков, штаны-то на тебе бархатные, какие и я не ношу. А я тебя намного богаче. Это мотовство, смотри, чтобы я с тобой не побронился». Ключ к разгадке проблемы находится в написанном Петром I уставе о достоинстве гостевом на ассамблеях быть имеющим. Здесь прямо сказано: «Перед появлением публичным гостю надлежит быть обряженным весьма, но без лишнего перебору. Окромя дам прелестных, коим дозволяется умеренную косметикою образ свой обольстительный украсить, а особливо грацией, весельем и добротою от грубых кавалеров отличными быть. Таким образом, лишний перебор в наряде, о котором идет здесь речь, это, надо полагать, и есть щегольство, недостойное мужчины. И такое щегольство Петр категорически не приемлет». Впрочем, к модникам чиновным монарх был весьма снисходителен. Достаточно назвать бывших у него в фаворе Петра Толстого, Бориса Шереметьева, Федора Головина, Павла Ягужинского и других, облачавшихся в богатые, модные французские костюмы. А чего стоит щегольское убранство дворцов полудержавного властелина Меньшикова или роскошество сибирского губернатора Матвея Гагарина, которые Петр так долго терпел. К тому же император не жалел никаких средств на дворцовые издержки своей супруги, в том числе и на одежду ее слуг и челяди. Это заставило Михаила Щербатова высказать суждение, что Петр среди богатых людей из первосановников его двора побуждал некоторое великолепие в платьях. И в этом нет никакого противоречия, ибо царь прямо связывал убор человека с его положением в иерархии чинов. Тем самым утверждалась мысль о служебной маркированности платья, поскольку несоответствие наряда чину каралось даже репрессивными мерами. Петр говорил: «Напоминаем мы милостиво, чтобы каждый наряд, экипаж и ливрею имел, как чин и характер требует. Посему имеют все поступать и объявленного штрафования остерегаться». Подобное положение дел имело на Руси давнюю традицию. В старину чем богаче были наряды, тем более выказывалась через них знатность рода. Монаршим указом еще во второй половине XVI века было строго запрещено людям без состояния рядиться в пышные одежды. Идеи Петра I логически развил Иван Пасашков, который в книге «О скудости и богатстве» 1724 года выдвинул проект облачения каждого сословия в своего рода униформу, строго соответствующую чину и состоянию каждого. Пасашков резюмировал: «А буди, кто оденется не своего чина одеждою, то наказание ему чинить жестокое». Проект Пасашкова предписывал каждому сословию, какие ткани носить. При этом ношение самых дорогих щегольских заморских тканей, парчи с золотом и испещрением разных цветов, а также золотых пуговиц, позументов и шнурков было привилегией высшего дворянства. В этом же ключе может быть рассмотрено резко отрицательное отношение Петра к нечиновным и несостоятельным щеголям. «Сей отец подданных, сообщает Иван Голиков, если усматривал кого, а особливо из молодых людей, богато одетого и в щегольском экипаже едущего, всегда останавливал такового и спрашивал, кто он таков. Сколько имеет крестьян и доходов, и буди находил такие издержки, несоразмерные доходам его, то, расчисли поонам, что таких излишеств заводить ему не можно, наказывал, смотря по состоянию, или журьбою, или определением на некоторое время в солдаты, матросы и прочее. А мотов обыкновенно отсылал на галеры на месяц, два и больше. Отношение Петра Великого к щегольству ярче всего иллюстрирует следующий эпизод из его жизни. Однажды Екатерина стала восторгаться, увидев своего супруга не в обычном простом и бедном платье, а в кафтане с серебряным шитьем, и выразила желание всегда его видеть так одетым. Петр не замедлил охладить восторги своей подруги. «Безрассудное желание», — сказал он. «Ты того не представляешь, что все таковые и подобные издержки не только что излишни и отяготительны народу моему, но что за такое недостойное употребление денег народных еще и отвечать буду Богу, ведая при том, что государь должен отличаться от подданных не щегольством и пышностью, а менее еще роскошью, но неусыпным ношением на себе бремени государственного и попечением о их пользе и облегчении».